Глава 34. Элиза. 6 месяцев спустя. Гражданская война осталась позади. В страну вернулась монархия с Итаном и Джослин Вилберн во главе. Их сторонники благоденствовали, добились долгожданного счастья. А противники понесли заслуженное наказание. Генри Рамси и его подпевалы отбывали срок в тюрьме. Ричард отказался от рода и покинул страну. Но роду Уоттерборн все же досталось. Выяснилось, что Курт действительно помогал преступникам добровольно и позже продолжал шпионить для них за Джослин. Влияние отца лишь позволило смягчить его наказание. Вскоре он тоже должен был отправиться служить на передовую, но только в качестве поддерживающего мага. Фактически батарейки, но все лучше тюрьмы. И только этот момент омрачал мое счастье. А я завершила учебу в академии. Теперь предстояло 2 месяца практики, за которые командующие должны были определиться с нашим распределением и 5 лет обязательной военной службы. 2 года из них должны были пройти на передовой, в непосредственной близости от разлома. Но это меня не пугало. Я с радостью принимала новый жизненный этап. Тем более это означало, что завершался период разлуки с Адамом. Муж не мог находиться при мне вечность. Срок его увольнения подошел к концу, и он вернулся на место службы. Но мы учли прошлые ошибки. Больше не было умалчивания проблем, попыток проигнорировать желания друг друга. Мы по несколько раз на неделю связывались, общались обо всем на свете и считали дни до воссоединения. Я больше не боялась стать лишь статусным дополнением военачальника. Адам доказал мне, что уважает меня и готов слышать. И вот момент нашей долгожданной встречи приблизился. Я покинула столицу Кириуса, а Лейсвилл запрыгнула на поезд и понеслась к серой зоне, где должна была поступить под командование мужа и уважаемого военачальника Адама Сеймура. А про себя гадала, как пройдет наша встреча. Я так соскучилась по его грозовому аромату. Поезд остановился в довольно крупном городке под названием Хайтл. Я вышла из вагона и оглядела оживленный перрон. Вещи должны были отнести к ожидающей меня машине. Лишь надо ее найти. Последняя не пугала. Вокзал Хайтла был раза в 4 меньше столичного. Я легко покинула перрон, миновала здание и вышла на улицу. А здесь меня ждал Адам. Муж стоял у припаркованного на обочине магмобиля с огромным букетом алых роз в руке. Привычно в черной военной форме. Волосы коротко стрижены, зато на губах сияла радостная улыбка. «Ты», выдохнув от удивления, я выронила сумку и рванула к нему, а через секунду повисла на его шее. И плевать, что для окружающих он строгий военачальник. Для меня он любимый, по которому я жутко соскучилась. Легкие наполнил запах дождя с яркими нотами грозы, а мои губы накрыли его губы. Букет тоже улетел куда-то прочь. Сильные руки обвили талию, сдавили, лишая меня воздуха. И все окончательно потеряло значение. Сложно сказать, сколько мы так стояли, прижимаясь друг к другу и самозабвенно целуясь. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем более разумный и взрослый Адам опомнился. «Поедем, Элиза. Хочу тебя». Он заглянул в мои глаза. Лазурная радужка потемнела от желания. Внизу живота сладко потянуло. И я осознала, что мы не просто вновь будем находиться рядом. Сегодня случится и долгожданная близость. «Поедем», — кивнула я. «Но как ты тут оказался? Ты не говорил, что встретишь». «Я решил сделать сюрприз». Усмехнувшись, он огляделся в поисках букета. Тот валялся у нас в ногах. А моя сумка вообще мешала прохожим. Но кого это волнует? «Сюрприз удался, Адам. Мне очень приятно», — призналась я. Если бы раньше ощутила сконфуженность, то теперь легко делилась тем, что чувствую. «Он не последний. Сегодня и завтра я весь твой. Проведем время вместе». «Замечательно», — уткнувшись носом в его грудь, наслаждением потянула грозовой аромат. «Так соскучилась по твоему запаху». «Только по нему?» «Запах не идет отдельно от дракона», — фыркнула я, поднимая взгляд к его улыбающемуся лицу. «И это замечательно. Мне нужен весь ты». «Поехали», — он нежно погладил мою скулу пальцем. Мы подобрали вещи с дороги и загрузились в магмобиль. Вскоре принесли мои сумки, и можно было ехать. Меня никак не назвать болтушкой, а тут я тараторила безумолку, рассказывая мужу последние события. Но резко замолкла, заметив, что всю дорогу за нами следует другая машина. «Мне кажется, нас преследуют», — поделилась с Адамом. «Это моя охрана», — поморщился он. «Охрана? Ты опасаешься за свою жизнь?» «Перестраховываюсь», — он весь скривился. «Давай не будем портить отличный день плохими новостями». «Ты хочешь умолчать об опасности для твоей жизни?» «Кто упрекал меня в молчании?» Я подтолкнула его в плечо, требуя немедленного рассказа. «Говорю же, это подстраховка. На окраине планируется строительство госпиталя, но землю пытаются получить под гостиницу. Я не позволяю. Недавно мне почудилась слежка, и я нашел у себя маяк. Потому решила заботиться о своей безопасности, особенно в свете твоего приезда. Пока что это лишь догадки. Ничего по-настоящему серьезного». «Хорошо», — медленно кивнула я. «Хорошо, что не стал игнорировать опасность. И кто это такой смелый, кстати?» «Местная аристократия», — махнул он рукой. «Выбрось из головы лишнее. Мы воссоединились после долгой разлуки, и притянул меня к себе, чтобы вновь поцеловать». Само собой, он жил не в городе, а в военном лагере, расположенном в крепости за защитой мощных стен. Размеры внутренней территории позволяли разместить здесь жителей ближайших городов и держать оборону от порождений в случае прорыва. Адаму принадлежали покои на 4 комнаты в одной из башен. Правда, пока меня интересовала только одна из них. «Где спальня?» — уточнила я, оглядывая лаконичную, но уютную обстановку гостиной, выполненную в бежевом и коричневом цвете. «Я отнесу», — заявил Адам с улыбкой, подхватывая меня на руки. Обвив руками его шею, я припала к любимым губам в поцелуи. «Наконец-то снова вместе!»